по выбегавшим надзирателям. Эта акция, продолжавшаяся не более получаса, получила широкий резонанс и за рубежом. Так, парижская газета «Le Temps» 9 сентября по этому поводу писала: «Позапрошлой ночью группа в 70 человек напала на рижскую центральную тюрьму, где после жаркой стычки было убито двое тюремных сторожей и трое тяжело ранены. Манифестанты освободили тогда двоих политических, которые находились под военным судом и ждали смертного приговора. Во время преследования манифестантов, которые успели скрыться, за исключением двух, подвергшихся аресту, был убит один агент и ранено несколько полицейских. Покинув после этого Ригу, Салнен, которого жандармы считали одним из выдающихся деятелей революции в Прибалтийском крае, продолжал организацию боевых дружин в Либаве и других городах и весях, участвовал в их акциях. 17 января 1906 года возглавил вооруженное нападение на здание полиции в Риге, откуда были освобождены 6 революционеров, в том числе 2 члена ЦК ЛСДРП, Лутер Бобис и Калнин Мистер. Николай II, читая донесение об этом налете, подчеркнул слова: «Полицейские чины разбежались». Вскоре после этого Салнин уехал в Санкт-Петербург, где выполнял поручение городского комитета РСДРПБ и в то же время представлял боевиков Прибалтийского края в боевой технической группе БТГ при ЦК РСДРПБ, функции которой входили ввоз оружия в Россию, его хранение и доставка, изготовление боеприпасов. Бурянин, один из членов БТГ, вспоминал о них: «Все это были совсем молодые люди, но они поражали своим огромным революционным энтузиазмом, боевым опытом, выдержкой и дисциплинированностью. Почти все они прошли школу партизанской борьбы в отрядах боевых дружин и лесных братьев. Их опыт и революционная закалка оказались очень ценными для нашей работы». Салнин съездил в Баку, где принимал участие в ликвидации провокатора-матроса Федора, а затем опять вернулся в Прибалтику. Все это время полиция делала все возможное, чтобы схватить неуловимого лидера боевиков. На квартире его отца 36 раз производили обыск. Неоднократно устраивали засады. В досье царской охранки говорится: приметы: немного выше среднего роста, очень худой, блондин, заикается. В случае обнаружения надлежит припроводить его в Ригу, принять чрезвычайные меры охраны. Летом 1906 года, во время экспроприации по заданию Либавского комитета, 28 тысяч рублей из почтового отделения в Либаве Салнин был задержан полицией. Ничего хорошего для него это не означало, в то время с боевиками не церемонились. Уверенный, что его все равно поставят к стенке, он нашел в сарае, где его держали, забитое досками оконное отверстие под самой крышей и бежал. Позднее его еще не раз арестовывали, однако каждый раз ему удавалось вырваться на свободу. Об одном из таких происшествий, которое случилось тем же летом, рассказала Екатерина Интовна. Он прибыл в Ригу